И вдруг снег превратился в тоже, что наступила осень, и я снова вижу сон. Меня кто-то бросил опять. Что мне делать, но вокруг уже внутри пустота, пустота, пустота. И вдруг снег превратился в тоже, что наступила осень, и я снова вижу сон. Меня кто-то бросил опять. Что мне делать, но вокруг уже внутри пустота, пустота. Я знаю, ты такая смелая, как у моего перекома. Говори, кто мы